Глава вторая. Незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание нередко освобождает. Станислав Ежелец. Мы были в пути уже 4 дня. Пару раз ночевали в трактирах, дважды под открытым небом. Я сейчас выглядела длиннокосой шатенкой, чуть старше моего настоящего возраста. Звали меня Белиндой. А Тиану превратился в моего мужа, молодого русоволосого наемника Тиандра, везущего меня домой, к родителям. Прикидываться братом с сестрой мы не рискнули. Слишком говорящими были взгляды, которыми мы обменивались каждые 5 минут. Нас бы раскусили в момент. Да и статус супружеской четы позволял снимать одну комнату на двоих. Отказываться от совместных ночевок, как из соображений безопасности, так и потому, что нам это нравилось, мы не собирались. Каждый вечер перед сном мы мысленно болтали с Орденом и Шоном, рассказывая о впечатлениях прошедшего дня и делясь планами на будущее. Да, и, честно говоря, нам просто нравилось трепаться. Переданные друг другу забавные картинки и ехидные комментарии к ним, ментальные смешки — это было здорово, и я наслаждалась общением. Орден рассказал, что мой прощальный подарок лорду-регенту дяде Гвидо Терфирдану не пропал в туне. Перед отъездом я долго ломала голову, какую бы гадость на память сотворить дяде, из-за которого мне фактически пришлось бежать из родного дома, и надумала, гадость так гадость. Лорд-регент страдал легким несварением, из-за чего часто пускал газы. Естественно, окружающие делали вид, что ничего не происходит, все же первое лицо империи, а не конюх какой. И вот, воспользовавшись тем, что у сероводорода крайне простая формула, я трансмутацией чуть подправила дядин метаболизм. Воняющая тухлыми яйцами мина химического действия имела шумный успех. На второй день дядина фрейлина, сославшись на здоровье, удрала в свое поместье. Из-за дяди сорвался очередной регентский совет. Лорды-советники разбежались из зала заседаний, как тараканы от потравы. Всего 4 дня, и лорда Фирдана за глаза стали называть лордом Перданом. Причем было похоже, что эта кличка прилипнет намертво. «И мстя моя страшна!» — довольно промурлыкала я себе под нос. Путники на дороге попадались нечасто. Земля еще не просохла настолько, чтобы подводы и груженные телеги не вязли в глине. Время обозов было впереди, но все равно было интересно. Я вертела по сторонам головой так, что к вечеру шея болела. Как же здорово быть свободной! Ехать без сопровождения, не заботясь об этикете, не путаясь в полагающейся принцессе длинной юбки и не подстраиваясь по скорости к еле ползущим каретам с фрейлинами. Впрочем, моя радость была бы еще больше, если бы Тини заявил уже на второй день, что каникулы кончились, и мы должны продолжить занятия. Въедливый эльф заставлял меня описывать все, что мы видели и встречали, по дороге сначала на эльфийском, а потом на драконьем языке. Когда мой собственный язык начинал заплетаться от непривычной артикуляции, Тиану принимался сам рассказывать о лесе. Учил распознавать деревья и растения, показывал съедобные ядовитые мхи, лишайники и травы, называл на 3 языках пролетающих мимо птиц. Обычно урок шел сразу в 2 плоскостях. Вербальной Тиану проговаривал все вслух, и ментальной одновременно эльф передавал образы. Сначала меня немного клинило от переполнения информации, но потом я втянулась, и мне понравилось. Ти смеялся. Я всегда знал, какая ты жадная до нового. Конечно, жадная. Мне положено. Я же будущий дракон. Моя растущая драконица активно ворочалась, чесалась и рычала в самые неподходящие моменты, иногда заставляя меня подпрыгивать. Путешествие ей нравилось. После первой ночевки под открытым небом, когда мы с Ти, закутанные в одеяло, лежали на косогоре, глядя, как над кромкой леса на востоке загораются новые и новые созвездия, мой зверинец сообщил, что выбрал себе имя. Одно на двоих. Вредная кобыла и не менее вредная драконица пленились самой яркой звездой небосклона, попеременно мерцавшей голубым, белым и алым. Наргиэль, что по-эльфийски значило «вечерняя звезда». Я покатала имя на языке. Наргиэль. «А что? Вроде бы неплохо, и уменьшительное будет Нара!» Ти кивнул. «Звезды стали одним из первых чудес нашего путешествия. Оказывается, я никогда прежде толком их не видела. Во дворце всегда, даже ночью, есть свет. Горят огни в коридорах, у ворот по небу легко расстилается желтое сияние, никогда до конца не засыпающего Лорана. А звезды по-настоящему можно разглядеть только из темноты. Мне нравилось ночевать под открытым небом. Первую ясную ночь я долго не могла заснуть. Все смотрела и смотрела, как из-за леса встают новые и новые светила. Ледяные, мерцающие, пылающие, безумно далекие и такие прекрасные. Я даже не представляла раньше, как их много, какие они яркие. И пытала жениха: «А как называется та, голубая? А вот то созвездие похоже на перевернутую чашу. Это что, северная корона? Красиво. Но, значит, где-то есть и южная?» Ти смеялся. Вторым подарком стала тишина. В городе она совсем иная. А тут мы часто переходили на мыслеречь просто, чтобы не нарушать царящий вокруг покой. Фырканье лошадей, стук копыт, случайный звон, задевший за камень подковы, были уместными, а вот человеческие голоса казались лишними, слишком громкими, ломающими гармонию. Так что, когда Ти не заставлял меня коверкать драконий язык, мы молчали, слушая пересвист синиц и шум ветра в голых пока кронах. То есть молчали вслух, потому что мысленный обмен репликами и образами шел почти все время. А иногда Тиану тихонько для меня пел. Жениху тоже нравилось наше путешествие. Достаточно было посмотреть, как он довольно жмурит глаза, подставляя солнцу лицо, или глубоко втягивает весенний терпкий воздух. А если Ти что-то и беспокоило, то вида он мне не показывал. Мы добрались до первого большого города на нашем пути — Нарса. Стоящий на судоходной реке Найсе, Нарс не входил в десятку крупнейших городов Драконьей Империи, зато был славен тем, что за его красными кирпичными стенами жили и трудились лучшие в стране ковровых дел мастера. Тут был расположен центр ковровой и гобеленной гильдии. Мне очень хотелось посмотреть на мастерские, где когда-то выткали любимую сказку моего детства — гобелен с распахнувшим ало-золотые крылья драконом. Да и просто хорошо было бы задержаться на денек в месте, где горячая вода существует в бадьях и ваннах, а не в котелках и кружках. Заплатив 2 серебряные монеты за въезд в город, мы не спеша двинулись по широкой главной улице, высматривая вывеску подходящего постоялого двора. 2- и 3-этажные добротные каменные и кирпичные дома, вывески магазинов на нижних этажах. Как много тут людей! Мы с интересом вертели головами, ментально обмениваясь впечатлениями. Придержали лошадей, увидев выложенные перед одним из магазинов раскатанные ковры. Красивые. Не расслабляйся. Ментальный тычок Ти вырвал меня из созерцательного состояния. А, он об этом. Да, я тоже заметила, как из узкого кривого переулка нас провожают взглядом 2 пары заинтересованных глаз с физиономией явно криминального вида. Ясно. Ждем-с. Ну вот, предчувствия меня не обманули. Выскочивший перед мордами наших коней тип резко взмахнул рукавами в надежде, что лошади шарахнутся, а если повезет, и уронят зазевавшихся седоков. В это же время его напарник подскочил сбоку и сзади, попытавшись вспороть ножом висящую за седлом переметную сумку. Оба маневра с треском провалились. Хорошо выезженные, меланхоличные Сивка и Бурка никак не прореагировали на рукомашество переднего. А задний, сломав о драконий щит-нож, получил ловкий пинок в грудь от Тиану и впечатался спиной в стену дома. «И куда стража смотрит?» — пожал плечами эльф, провожая взглядом резво уползающего на карачках в подворотню парня. «Это ж на центральной улице, посреди бела дня!» «В Лориндейле такого бы быть не могло, вот потому мы и держим границы закрытыми!» Я согласно кивнула. Через полчаса мы нашли подходящий трактир и договорились о комнате на пару дней. Обеде через час и горячей ванне немедленно. Заперев дверь и повесив на нее охранное заклинание, я сбросила морок, подошла к огромной бадье и опустила в нее палец. Проверить воду. Чуть холодновато, но подогреть магией — это не проблема. Дракон я или кто? Отвернись, — попросила я Тиану. Я хочу раздеться совсем, поплавать. Ти удержал мой взгляд потемневшими глазами, чуть облизнул губы и, решившись, спросил. А мне к тебе можно? В бриджах. Щиты на мне, — подняла я бровь. Ты на что намекаешь? — заломил бровь в ответ жених. «Ну, бриджи — это обязательно?» «Ты помнишь, что я тебе сказал?» Я сморщила нос. «Никаких голых до свадьбы!» «А когда это свадьба? Одна Нара знает. А мне интересно уже сейчас!» Вредный эльф рассмеялся. «Перетопчешься!» «А мыться ты как собираешься? Или будешь ходить немытым, пока не поженимся?» Пустила я в ход последний аргумент. «Как? Выгоню тебя и помоюсь!» Мы оба с удовольствием играли в эту игру, по очереди подначивая друг друга. Я догоняю, он убегает. Я убегаю, он догоняет. При этом и он, и я четко знали, что до появления на свет Нары никто никого не догонит. Через час я, закутанная от шеи до лодыжек, в свежую простыню и Тиану, замотанный ниже талии махровым полотенцем, с энтузиазмом уплетали доставленный в номер обед. Тушеные овощи с жареными бараньими ребрышками. Довершали трапезу два здоровенных ломтя свежего яблочного пирога и большой кувшин горячей тайры. Так назывался пользовавшийся в округе популярностью травяной настой на основе ягод шиповника и листьев мяты. Потом мы забрались ногами на широченную кровать отдохнуть перед походом по городу. Я поймала синий взгляд жениха, лениво разглядывающего мое лицо и шею. «Что?» Капелька воды на ключице. Ти быстро наклонился и слизнул языком бисеринку влаги с моей кожи. Я нервно сглотнула. Чем дальше, тем сложнее было сдерживаться. Меня тянуло к нему, как иголку к магниту. Может, ванну надо было не подогреть, а охладить? Мы стояли в большом зале, где ремесленники Ковровых и Гобеленовой гильдии выставляли товары на продажу. Да тут можно бродить часами, как по картинной галерее. Батальные сцены, растительные орнаменты, невиданные звери, вытканные нитями чистых ярких цветов. Гобелены пленяли и приковывали взгляд. Посмотрев на изображения прекраснокудрой девицы, казавшихся ломкими от изысканно уложенных складок одеждах, на коленях которой умастил рогатую голову небольшой белый единорог, я хмыкнула. Ти поднял бровь. «Ага, вот так у нас все и было». Я попробовала заглянуть мифическому зверю под брюхо. Ти мысленно хихикнул. «Хулиганка!» Шерстяные и шелковые ковры поражали разнообразием расцветок и изысканностью узоров. Теплые, охряно-красные тона соседствовали с серебристо-голубыми, неистовыми оттенками. Богатство летней зелени соперничало с мягкой вечерней синевой. Вдоль рядов ходили, прицениваясь, приезжие купцы. У меня разбегались глаза. Да заехать сюда стоило только хотя бы ради того, чтобы поглядеть на эту красоту. В дальнем углу висел большой ковер, сразу приковавший мое внимание. Темный и не похожий ни на что из выставленного вокруг. На иссяя-черном фоне переплетались напоминавшие драконьи руны бордовые, фиолетовые, коричневые, светло-голубые и розовые линии. Несмотря на непонятный узор и казавшийся странным выбор цветов, впечатление оставалось гармоничное. Мне этот ковер напомнил ночное небо и описание космоса, о котором говорил Шон. Мелькнула мысль, что магу он бы понравился. Сзади подошел какой-то купец, взглянул на темный рисунок, затряс головой и торопливо двинулся дальше. Я снова вгляделась в узор. Действительно, похоже на руны. Вот по краю руны хаоса, переплетенные с рунами порядка, а рядом соединенные в одно руды жизни и смерти. А вот таких я никогда не видела. А что в центре? Как странно. Символ времени. Тиану, стоявший за моей спиной, разглядывал ковер вместе со мной. Хочу купить этот ковер для Шона. Чувствую, он ему понравится. Я ощущаю то же самое. Покажем Ордену. Давай. Потянулись мыслями к повелителю и предъявили ковер. Ару идея пришлась по душе. Мы почувствовали его улыбку. Покупайте. О доставке я позабочусь. Это он о чем? Ти подозвал старого мастера, рассказывающего, рассматривающим дорожки и гобелены купцам об особенностях товара. Качестве шелка или шерсти, количестве узелков на квадратный локоть, использованных красителях. И спросил, продается ли выставленный ковер. Седой невысокий человек внимательно посмотрел на нас. Купить можно, хотя стоит он недешево. Этот ковер ткал 3 последних года жизни один из наших лучших мастеров. Как видите, подобного узора нет больше, ни на одном. Впрочем, мастер покачал головой, он висит тут уже несколько лет, и вы первые, кто всерьез им заинтересовались. Давайте пройдем в контору, поговорим. Что-то не так, послала я мысль Тиану. Понимаешь что? Я тоже чувствую, а сформулировать не могу. Я задумалась. Мастер не рад. Он продает большой ковер за хорошую цену и не рад. Это неправильно. Может быть, попросим сводить нас в цеха? И интересно, и выясним что-нибудь. Интересно, я поторопилась. Мастер Ир согласился провести нас по цехам, где работали ковровых дел мастера, но любой интерес перебивался жутким запахом пыли. Войдя в помещение, где у станков сидели ремесленники, мы дружно чихнули, а потом еще и еще, опять и опять, пока не поставили в срочном порядке себе фильтры на дыхательные пути. По воздуху плыли мельчайшие частицы шерсти. Шерстяная пыль окутывала все вокруг. Лежала серой ватой на всех горизонтальных поверхностях. Танцевала в столбах падавшего сверху света. Тем более дико было видеть ползающих по полу 5-летних малышей, собиравших в корзинки обрывки пряжи. Дети постарше бегали между мастерами, поднося по их требованию нити разных цветов. Как тут можно вообще работать? Тесно, пыльно, невозможно душно. «Что здесь делают дети?» — озвучила я, вертевшийся на языке вопрос. Так приказал господин управляющий. «Дети должны работать на подхвате, чтобы взрослые мастера не отвлекались от плетения». Мастер покачал седой головой. «А зачем было устраивать такую тесноту? В этом есть смысл?» «Господин управляющий», — начал объяснять мастер. «Стоп!» — не совсем вежливо перебила его я. «Давайте вернемся назад в контору и поговорим». История оказалась тривиальной и грустной. 6 лет назад в Нарс приехал некий господин Пир Тер Ярсин с рекомендательными письмами из Лорана от самого лорда-регента. Он очень интересовался ковровым промыслом, и мастера не видели надобности особо таиться. Секреты ремесла прятались глубже, в технологии скручивания шерстяных нитей, подборе красителей, обучении молодых ремесленников. Тер Ярсин рассказал о новых станках, которые используют мастера в южных странах и которые позволяют увеличить плотность узлов в ковре без лишних усилий. Мастера заинтересовались, но станки стоили дорого. Тер Ярсин пошел навстречу, предложив заключить договор. Гильдия расплатится с ним, как только сможет, то есть после того, как распродаст готовые ковры с приречного склада. В качестве гарантии оплаты пошли цеха и трудовые контракты ремесленников. Но лорд Прид убедил мастеров, что это чистая формальность. Через день после того, как контракт был зарегистрирован у мэра города, приречный склад сгорел. Виновных не нашли, а гильдия оказалась в долгу у предприимчивого Тер Ярсина. Причем проценты на долг набегали так быстро, что как бы мастера ни выбивались из сил, расплатиться было невозможно. Гильдия стала фактически собственностью нового управляющего, а дети в цехах и невозможные условия работы – это цветочки. Неделю назад Прид потребовал от одного из мастеров, чтобы тот отдал ему в услужение свою юную дочь. Я посмотрела мастеру в глаза и улыбнулась. «Не стану ничего обещать, но давайте вернемся к этому разговору завтра. Вы соберете к 9 утра мастеров, представляющих гильдию, и еще». Не стоит пока отдавать лорду Ярсину оставленный нами задаток, закупленный ковер. Ну что, прогуляемся к дому предприимчивого господина Прита? «Поглядим, что к чему?» Послала я мысль Тиану, когда мы вышли на улицу. «Кстати, его адрес и сумму долга я узнала». «Я тоже», — отозвался Ти. «Достать деньги для нас, умеющих делать золото чуть ли не из воздуха, проблемой не было. Так что долг в 2000 монет неподъемный для гильдии. Мы могли вернуть с легкостью. Сложность была в другом. Как обставить все законно? Сделать так, чтобы у Прита или его покровителей не было никаких шансов оспорить дело? И как наказать самого Тер-Ярсина? Может, провести это дело через эльфов? С ними и связываться не станут, и с вопросами не полезут. Ар, слышишь нас? Как думаешь?» Ар, как всегда, думал четко, быстро и эффективно. Через минуту мы получили ответ. «Контракт я подготовлю за час. Эльфов, согласных пожить в Нарсе несколько месяцев, чтобы оградить гильдию от новых посягательств, подберу к завтрашнему дню. Где вы остановились?» Мы заканчивали ужин, когда в дверь комнаты постучали. Раздался голос хозяина заведения. «Господа постояльцы, к вам гости!» «И кого принесло?» — переглянулись мы. Дверь распахнулась, и в комнату шагнули два незнакомых парня, одетых как купцы средней руки. Я перевела взгляд с одного лица с карими глазами на другое с изумрудными. «Шон! Арден! Как здорово! Вы каким ветром?» «Попутным!» — засмеялся Шон, скидывая морок. «У нас другого не бывает!» «Вот, Шон, лично решил подарок забрать. Службе доставки твоего дяди он не доверяет», — улыбнулся Ар. «Прошло всего 5 дней, а как я рада друзьям! Как я смогу прожить без них полгода?» Шон, вытянув ноги на кровати, уставился на нас карим глазом. «Арден рассказал мне интересную вещь. Упс!» — экспериментатор без тормозов добрался до новой игрушки. «И я догадываюсь, кто именно станет жертвой любопытства встрепанного гения. Покажите, что бывает, когда вы втроем вместе. Очень интересно». Я беспомощно посмотрела на эльфов. Кузены пожали плечами, мол, разобраться бы и в самом деле надо. Ну, надо так надо. Встала. Ти и Ар шагнули ко мне и обняли с двух сторон, прикасаясь плечами. Переглянувшись, мы ткнулись лбами друг в дружку, открыли сознание и позвали друг друга. И чудо случилось снова. Чувство нереального, потрясающего счастья и правильности происходящего заполнило меня. Я сама была сияющим светом, любовью. Меня целовали, и я целовала в ответ. В этот раз я чувствовала все яснее, и ощущение двух пар губ одновременно на уголках моего рта вызывало улыбку и желание ответить лаской на ласку, нежностью на нежность. Из сверкающего омута нас вытащил голос Шона. «Ой, как интересно!» Я, пытаясь обрести утраченное равновесие, произнесла нарочисто спокойным голосом. «И как это выглядело со стороны?» Шон хихикнул. Два парня в засос целовали одну девчонку. «Шон!» — завопили мы хором. «Ваши три ауры слились в одну», — уже серьезным голосом произнес маг, — «удивительно яркую и чистую. Я никогда такого не видел и ни о чем похожем не читал». Мы уставились на него вытаращенными глазами, ведь аура — это вещь чисто индивидуальная. Даже у нерожденного младенца она уже своя. «Надо кое-что проверить. Ти, поцелуй Ардена». Два мужественных красавца-блондина отреагировали на провокационную просьбу Шона отвисшими челюстями, переглянулись и с возмущением уставились на мага. Я прислонилась к стенке в ожидании продолжения цирка. Шон меня не разочаровал. «Ну, чего сложного? Ар, зажмурься и вообрази, что Ти — это Бель. Ти, закрой глаза и тоже представь на месте Ара Бель. А потом поцелуйтесь». На лице мага было написано искреннее недоумение тупостью парней. Я тихо ползла вниз по стенке. Кузены недовольно посмотрели друг на друга, зажмурились так, что аж перекосило, и вытянули губы трубочками. Я тихонько, чтобы их не спугнуть, завыла и от избытка эмоций заколотила кулаком по полу. Губы соприкоснулись. «Фу! Целуйтесь, как две кобры!» — с отвращением констатировал Шон. не сливаются. Проверка других сочетаний результатов тоже не дала. «Всем все ясно. Объяснений не надо?» — спросил Шон. Мы кивнули. «Тогда давайте спать. А то завтра с утра с этими ковроделами разбираться, а потом мне еще тащить на себе в Лоран ковер и Ордена». К 9 утра мы с Ти прибыли в контору гильдии. Нас уже ожидали несколько усталых мужчин с хмурыми лицами. Но по мере того, как мы рассказывали, их лица светлели. Долг решили выкупить прямо сегодня. Платили эльфы. Это был беспроцентный заем на 10 лет, за который гильдия обязывалась поставлять в Мериндиэль ковры и гобелены по обычным ценам. Еще в контракт входило обучение 5 эльфийских дев плетению гобеленов из шелка. Последнее условие дало возможность, не вызывая вопросов, поселить в Нарсе несколько семей эльфийских магов, которые будут служить гарантами независимости гильдии в дальнейшем. Уже в сопровождении Шона и Ордена под личинами высоких эльфийских лордов всей компании отправились к мэру. Пожилой, тучный градоправитель встретил нас без энтузиазма, но отказать в законном требовании высокородным эльфам не смог. Долговые обязательства были переданы в руки глав гильдии и тут же при свидетелях уничтожены. Деньги для господина Тер-Ярсена отданы мэру под расписку. Мы с Ти, слившись с обоями, наблюдали за происходящим. Потом вернулись в гильдию. Мастера сияли и поздравляли друг друга. Наконец, все разошлись, и седовласый мастер Ирм и его первый помощник остались одни. «Это еще не все. Не все дела завершены», — покачала головой я. «Прошу вас завтра устроить праздничный ужин, позвав на него всех членов гильдии. От самых юных до самых старых. Обязательно пригласите мэра с помощниками и начальника городской стражи. Завтра вы все должны быть на виду». «Понимаю». Седой мастер посмотрел мне в глаза долгим взглядом. Его помощник задумался, а потом просветлел улыбкой и кивнул. «А теперь примите остаток денег за ковер, который мы у вас купили. Тут хватит на 3 праздника. И покажите его, пожалуйста, новому владельцу. Вот он». Продолжила я, обернувшись в сторону Шона. Тердейл моргнул и, сбросив личину, на глазах изумленных мастеров превратился из длинноволосого, изысканного эльфа в стриженного, встрепанного, не пойми кого, в черной хламиде. Помощник снова кивнул и повел Шона в зал. Через полминуты оттуда раздался восторженный вопль. «Какая красота! Ой, как интересно!» Йор Ирм посмотрел на нас Тиану. «Могу я просить вас о доверии? Покажите мне ваши истинные лица. Я клянусь молчать, кем бы вы ни были». Мы с Ти переглянулись и, стоя рука в руке, сбросили мороки. Мастер взглянул мне в лицо и упал на колено. «Принцесса, у вас глаза отца. Встаньте, мастер Ирм. Буду рада видеть вас через 2 года на коронации и на свадьбе». Улыбнувшись, покосилась на Тиану. Орден хмыкнул. «Мастер Ирм, у нас есть еще вопрос. Не согласились ли бы вы с вашим помощником стать нашими глазами и ушами в Нарсе?» Мастер кивнул, а я достала один из амулетов для связи и передала ему. Орден и Шон с ковром в обнимку улетели в Лоран. На следующий вечер, когда ковровая и гобеленовая гильдия отмечала заключение нового контракта, дом Прита Тер-Ярсена сгорел. Хозяин, узнав о пожаре и потере всех нажитых капиталов, умер на месте от сердечного приступа. Лорда Ярсена мы не убивали, его наказала судьба.